В глубине души я понимал, что меня не оставит в покое. Скорее всего, я продолжу бороться с Амбреллой и ее трудами на протяжении всей жизни. За столько лет они создали слишком много ужасного, и кто-то должен бороться с последствиями всего этого. Нужно только найти или создать возможность извести корпорацию, а в идеале еще и выжить при этом. Мысли о возможной смерти меня не пугали. Боялся я только умереть напрасно. Особых сожалений о жизни у меня не было. Возможно, где-то у меня мог остаться ребенок. Во время службы в армии я познакомился с одной интересной девушкой. Может, это была даже судьба. Вечер в баре, два одиноких человека и два стакана виски с карамельным ликером. Ну а потом был хоть и короткий, но очень бурный роман. Это было очень странное время. Жаль, что продлилось оно недолго. Крайне редко я так сильно поддавался эмоциям. Впрочем, сейчас я уже ничего к ним не испытываю, просто приятные и крайне интересные воспоминания. Слишком мало у нас было времени для создания реальной связи. Хотел ли я себе настоящую семью и крепкие отношения? Черт возьми, да. Одиночество уже потихоньку подтачивает даже настолько крепкого человека, как я. В противном случае такой удар от Уилла попал бы по мне не так болезненно. Я действительно дорожил нашей дружбой, но теперь уже не важно. Буду жить с тем, что есть, и именно с этим буду работать. Тем более, что малышка как-то затихла. Медленно отойдя от размышлений, я повернул голову и удивленно заметил, что Шерри за это время подползла ко мне сбоку, и сейчас спала, уткнувшись лицом мне в свитер. Она была настолько милой и беззащитной, что я не решился ее будить. Сначала новое знакомство, потом длительные прятки и очень плотный обед. Ребенка просто разморило, внутри немного сжалось. Я бы хотел, чтобы и у меня был ребенок, хотя может он где-то и есть, разве что шансов увидеть его почти никаких. Аккуратно провожу ей рукой по волосам, убирая с глаз щелку. Пусть спит, посижу рядом и немного погрею ее. Сам же воспользуюсь временем, чтобы обдумать завтрашнее. Придется быть копом под прикрытием. Причем прикрытием является именно личина копа. Да, странно звучит. Завтра будет видно, и скорее всего придется импровизировать. Если отряд будет достаточно идейным и хорошо тренированным, я буду их готовить к будущему противостоянию с Амбреллой. Если же нет, то мне ни капли не будет их жаль. Амбреллу нужно остановить. Нужно остановить Спенсера. Слишком много жизней уже унесла его жажда власти и богатства, и еще унесет больше, чем я готов просто принять. Но зато на новой работе пригляд за мной будет куда меньше, и я смогу расправить перепончатые крылья во всю ширь. У меня будет достаточно возможностей для набора компромата и осторожной подрывной деятельности. Сам я в последнее время спал тоже очень мало. Сверхчеловеческие способности от сыворотки помогали меньше нуждаться во сне в принципе, но разуму все еще нужен полноценный отдых. Ладно, пока ситуация позволяет, отдохну немного. Еще раз провожу Шерри по волосам и откидываюсь на спинку дивана. Совсем немного отдыха. Глава 4. Неприятный разговор. Проспали мы до самой ночи, пока не вернулись Уилл и Аннет. Я к тому моменту уже не спал, а перечитывал свою легенду для копов. Все более-менее важные мысли и информацию я записываю в специальный маленький блокнотик. Причем записываю все специальным придуманным мною циферным шифром. Маленькая Шерри до сих пор спала, а я перебирал ей волосы и гладил по голове. Собственно, эту картину и увидели горе родители, когда пришли. Шок на лице Уилла можно было, наверное, ложкой есть. А Аннет была просто задумчива. Похоже, никто из них не ожидал, что я могу хорошо заботиться о ребенке и тем более так ей понравится, что она будет спокойно сопеть мне в свитер. У меня немного повышенная температура, где-то 37-38 градусов, так что вполне возможно, что она просто тянется к теплу. Но не скрою, мне приятно, что малышка так мне доверяет. Я медленно повернул голову к ее родителям и приподнял бровь, на что Уилл себе прикрыл лицо ладонью, а Аннет улыбнулась и жестами показала, чтобы я отнес ее спать, желательно аккуратно. За окном было уже совсем темно, и вполне может быть, что она может уже зайти на ночной сон. Судя же по виду Уилла, он закончил Г-вирус и, похоже, не особо доволен тем, что у него получилось. Он, конечно, отморозок от науки, но все же не совсем маньяк, и даже до его мозга дошло, что он открыл ящик Пандоры. Я аккуратно поднял Шерри на руки и понес за Аннет. Было темно, но я видел очень хорошо в темноте. Впрочем, это не спасло меня от того, чтобы наступить на кубик прямо возле двери. Было очень больно, но я только дернул глазом. Аннет, похоже, заметила мое легкое затруднение и улыбнулась, сдерживая смех. Она отогнула одеяло на кровати и повернулась ко мне. Я шагнул вперед и аккуратно уложил Шерри, в конце поддавшись легкому импульсу, и снова убрал челку с ее глаз. Аннет накрыла ее, и мы уже вместе вышли из комнаты. Она закрыла дверь, и мы отправились на кухню, чтобы не разбудить Шерри. На кухне уже сидел Уилл и был еще более растрепан и нервозен, чем обычно. Я спокойно сел напротив него и сложил руки на груди, а после фирменно посмотрел на него матом. Уилл чуть сжался, но понимал, что поговорить нам придется. «Прости, Альберт, ты был прав. Мне откровенно стало паршиво. Еще когда я предупреждал его о ГВ-вирусе пару лет назад, когда он делился со мной своими выкладками, я рассказал ему, что за чудовище он создает и к чему это приведет. ГВ-вирус действительно создает монстров. Сегодня я тестировал образец на обычной полевой мыши. Ее было чудовищно тяжело убить. Даже при испытании на обычной, черт подери, мыши, она заразила почти всех своих сородичей в клетке, а затем начала мутировать и пытаться покинуть герметичный бокс. Агрессия подопытной также увеличилась в разы. Сильный удар током ее только разозлил, а затем она и вовсе мутировала и отрастила более прочный панцирь. Потом я попытался их сжечь. Это помогало только в начале. Чем дальше, тем быстрее она адаптировалась и к огню. В итоге избавиться от них я смог только при помощи концентрированной кислоты, и то они пытались сопротивляться, пока полностью не растворились. И ты, разумеется, не послушал меня, как и всегда, Уильям. Я говорил, что, создавая такой вирус, ты выпускаешь зло. Абсолютная адаптивность и чистые инстинкты без разума. Я потер переносицу. Аннет встала рядом с Уиллом и положила руку ему на плечо, выражая поддержку. Эх, то, чего я боялся, случилось, и этот дятел действительно создал вирус, снимающий ограничения для эволюции. Только вот эволюция вируса исключительно биологическая, а значит, никакого разума, только инстинкты и постоянно развивающееся тело, крайне быстро превращающаяся в монстра. Аннет попыталась защитить его. По-другому он не мог. Это удивительное открытие. Если правильно использовать вирус, то можно спасти очень много людей от очень многих болезней. Можно даже вернуть утраченные конечности. Ну, она пыталась. Только вот кое-что все же упустила. Не защищая его, Аннет, этот великовозрастный дятел решил просто поиграть в Бога. Я прекрасно его знаю. Все, чего он хотел, это потешить свое эго, поиграв в Бога. Только вот в любой игре можно проиграть, и он проиграл. А теперь не только он, но и ты, и Шерри в опасности. Потому что его изобретение очень уж будет нужно одной небезызвестной корпорации. Уилл и Аннет молчали. Во мне же медленно закипала злость. Я умею обманывать, умею втираться в доверие. И то, что мне приходится изображать, мне максимально не нравится. Сам я тоже не слишком хороший человек, и прекрасно знаю, что не мне их учить. Но он действительно не думал о последствиях, когда творил в своем угаре. Понимаю, рисковать своей жопой, но нельзя подставлять семью. Ты снова прав, Альберт. На Уилла было больно смотреть, он весь паник. Может, я действительно немного перегнул палку. Лучше бы вы просто сбежали потрахаться. Я снова потер переносицу. Глаза немного жгло, видимо, снова зрачок вытягивается. И снова головная боль. Боюсь, сейчас не время для шуток. Нам нужно решить, что делать дальше. Аннет снова стала голосом разума. Я думал в целом так же, но все же не язвить не мог. Хорошо, что предложит наш дятел, как тот, кто непосредственно заварил эту ситуацию. Я посмотрел на Уилла и снова поднял бровь. Я не знаю. Если честно, я даже не думал, что все получится настолько плохо. Разумеется, ты не думал, у тебя же озарение. Я вздохнул и просто опустил руки. Ладно, первое. Нужно выиграть вам время. Я абсолютно уверен, что уже через неделю в лаборатории найдется стукач, который тебя заложит. Второе. Тебе надо сбежать из Амбреллы. Причем так, чтобы они тебя не нашли. А значит, тебе придется продавать свою жопу правительству. Причем, скорее всего, не американскому, потому что треть правительства куплена либо Амбреллой, либо схожими конторами, еще треть стучит всем, кому можно, включая коммунистов, а еще треть живет в этом цирке и ловит приходы. Главное — обезопасить Шерри и Аннет, а ты будешь работать над вакциной, чтобы остановить ту херню, которую породил. Понял меня? Я испытующе посмотрел на Уилла, на что он чуть поморщился. Хорошо, ты знаешь, как их обезопасить. Я тщательно думал и прикидывал. Есть пара вариантов, но оба тебе не понравятся. Первый, вы собираете прямо сейчас образцы, столько денег, сколько вообще сможете унести, и сбегайте. Сбегайте настолько далеко, насколько это возможно. Желательно в Канаду. Потому что Канада нахер никому не нужна. У вас будут шансы там действительно скрыться и сбежать, но прикрыть вас будет некому. Не думаю, что этот вариант подходит. Аннет явно не нравилась первая моя идея. Хотя видит Бог, этот вариант лучше следующего. Я положил ногу на ногу и сложил руки. Второй вариант. Я закладываю тебя, Уилл, и вешаю Спенсеру лапшу на уши, делая вид, что сам беру тебя на контроль. Думаю, у меня получится выиграть год или два, вряд ли больше. Ты за это время собираешь деньги, делаешь вакцину и пытаешься найти контакты в правительстве. Аннет и Шерри я тоже беру на контроль, и стараюсь убедить Спенсера, что это всего лишь блажь его любимого микрофюрера. При этом я буду следить, чтобы с Аннет и Шерри ничего не случилось. И этот вариант, на мой взгляд, куда хуже. Я внимательно посмотрел ему в глаза. Если не получится убедить главу гестапо в твоей полезности и в том, что я все контролирую, то он превратит вашу жизнь в ад и заберет все результаты твоих трудов, как сделал это с Маркусом, или как сейчас пытается провернуть с Эшвордом. Это ни хера не шутки, и в первую очередь под угрозой находится твоя семья, а я уже привязался к Шерри и не хочу, чтобы она пострадала. Если ты великовозрастный дятел еще имеешь право рисковать, то вот ребенка надо спасать. Но у нас обоих нет человека, который мог бы без задней мысли и двойного дна присмотреть за ней пару лет, пока мы пытаемся провести цыганские фокусы. А теперь, Уильям, я тебя очень внимательно слушаю. И я продолжил сверлить его взглядом. Сам он был бледным и очень долго думал. Я не торопил его. Во многом и сам виноват. Нужно было еще настойчивее ему говорить об угрозе от Г-вируса в первую очередь для него и его семьи, а не людей в целом. Я должен был помочь, должен был остановить, а теперь его близкие под угрозой. Альберт, мои размышления прервал очень подавленный и мрачный голос Уилла. Он смотрел прямо на меня, прямо и очень серьезно. От дальнейших слов зависит, как повернется наша дальнейшая судьба. Помогая ему, я и свою жизнь подставляю, а моя цель уничтожить Амбреллу, и она намного важнее, чем судьба нескольких ученых. Как бы противно мне ни было от этого, ты всегда был мне другом, что бы ни происходило в наших отношениях, как бы мы ни ругались, и как бы я ни пренебрегал тобой, гаденыш, решил зайти с козырей и давить на нашу дружбу. Хоть он и выглядит дома и в кругу близких как дурачок и раздолбай, все же Уилл тот еще отморозок и манипулятор. Другой бы просто не выжил и не поднялся в нашей корпорации. Я могу рассчитывать на тебя, ты защитишь мою семью, Альберт. Он смотрел прямо и испытующе, а его взгляд впервые на моей памяти был таким холодным. Вообще бы не удивился, если бы он сейчас под столом целился в меня из пистолета. Я задумался. Рисковать сильно не хотелось, но раз я предложил свою помощь и варианты, значит, подразумевал свое участие. Я уже был согласен, но он хотел это услышать. Несмотря на многолетнюю дружбу, Уилл все же не до конца мне доверял. И в данный момент я ощутил это куда сильнее, чем раньше. Аннет сама была удивлена метаморфозами мужа и моими. Сейчас перед ней были не просто друзья-раздолбаи, а откровенные отморозки, которые очень долго ходили по головам, и сейчас вполне возможно наши решения и мысли приведут к трупам. Многим трупам. Она просто побледнела и села, а я уперся на стол руками и привстал. Да, я помогу. И меня до сих пор бесит твое недоверие, Уильям. Если придется, я лично буду вытаскивать твою семью из города и лап корпораций. Хотя, видит Бог, с таким отношением я вполне имею право отказать. Говори свой план. Я старался сдержать свой гнев и думал, что делать со всем этим, а стол под моими пальцами жалобно заскрипел. Настолько сильно я на него надавил. Пришлось выдыхать и сесть обратно. Уилл чуть расслабился после моих слов и принял уже более деловой вид. Во многом мои мысли упираются во второй твой вариант. Помимо непосредственного участия в выгораживании моей семьи, я бы хотел, чтобы ты рассказал Спенсеру, что если мой вирус стабилизировать, то можно будет усовершенствовать человеческую природу и двинуть эволюцию вперед. Старому нацисту оно точно будет по вкусу. Так у тебя будет больше шансов его убедить. И, Альберт, ты можешь использовать любые рычаги давления и в принципе делать что угодно с моими трудами и мной, но ты любой ценой должен защитить Шерри и Аннет. Если ты не справишься, то я сделаю все, чтобы ты отправился в ад за мной. Ты понял меня? Уилл еще сильнее побледнел, и после таких слов, между нами, уже вряд ли могла быть полноценная дружба, но я понимал, что он в отчаянии. Я прекрасно тебя понял, Уильям, и не обязательно угрожать человеку, который был тебе другом так долго. Я ведь могу и ответить на угрозу. Я медленно поправил очки на лице и смотрел на него уже куда менее добро, чем раньше. Уильям, Альберт, Аннет встала, между нами. Я понимал его резоны и понимал, что при угрозе для семьи он переключился с семейного режима на рабочий. Но я не собирался прощать угроз. Вы же друзья. Какого дьявола вы друг друга пытаетесь шантажировать и давить? Я понимаю, этот дурак психует и боится, но ты-то, Альберт, после твоих слов, что ты пришел не обижаться, а помочь с Шерри, я думала, что ты-то не будешь вести себя как ребенок. И снова Аннет выступила голосом разума, между нами, отчего я чуть успокоился, а Уилл побледнел еще сильнее. До него начала доходить вся эта ситуация, что он вел со мной себя как с представителем корпорации, а не другом. Альберт, прости, я перебил его, уже не важно, я понимаю твои резоны, нет смысла разводить драму и трагедию, с нашей работой я удивлен, что ты не держал пистолет под столом, надо было успокоиться, ну вот и хорошо. Аннет выдохнула, думает, что прекратила ссору и не дала развалиться нашей дружбе. Судя по реакции Уилла и его затравленно виноватому взгляду, он действительно чувствует вину, а значит, как минимум считает меня другом. Поэтому попробую не вести себя как ребенок, но отомстить я все же обязан, хоть немного, чтобы не расслаблялся. Ладно, предлагаю поужинать всем вместе, успокоиться, и еще раз все обдумать и обсудить, и без ругани. Я посмотрел на Уилла и Аннет по очереди, и они встали. Ты прав, Альберт, сейчас что-нибудь нам сделаю. Аннет было решила встать за плиту, но я просто открыл холодильник, где уже стояла кастрюля макарон и мясо с салатом. Я уже приготовил все горе родители. Сбежали на работу, даже не подумав покормить ребенка. Я осуждающе на них посмотрел. Уилл уже устал за сегодня краснеть и стыдиться и просто махнул рукой, а Аннет прикрыла глаза ладонью, пытаясь скрыть покраснение щек. Эх, она обреченно опустила руки и сказала: «Спасибо, Альберт, сейчас нам все положу». Уилл решил подойти, пока греется еда, и еще раз извиниться, но я слабо наотмашь ударил его кулаком, отчего он с шоком упал и схватился за челюсть. Но я уже протянул ему руку. «Я прощаю тебя, Уильям, за угрозы и такие слова по отношению к лучшему другу, но только в этот раз, в следующей нашей дружбе настанет конец. Ты понял меня?» Уилл все еще держался за челюсть и грустно улыбнулся. «Да уж, заслужил. Прости, Альберт, больше такого правда не будет». Он принял мою руку и встал. Несколько лишних секунд мы держали наше рукопожатие, и Уилл понял, что я действительно его простил, но я не мог ему не подгадить еще немного. А нет, добавки ему не клади, не заслужил. Пусть одной порцией наедается. И я прошел к стулу, после чего с гордым видом сел и, закинув ногу на ногу, гордо приподнял голову и расправил плечи, всем видом показывая свое превосходство и гордость. На что Аннет лишь улыбнулась и продолжила разогревать последнюю порцию. «Думаю, теперь все будет в порядке. Осталось решить, как мне быть и что делать дальше, чтобы все наши планы выгорели и Спенсер нас не спалил. Эх, хочу в отпуск». Глава 5. Ложь во благо. Разговор был по итогу не самым приятным. Нам пришлось учесть много нюансов, и кое-где мы оба срывались на голос. Но все в итоге закончилось хорошо. Мы договорились, и сейчас я иду домой, по ночному городу, и собираюсь выйти на связь со Спенсером, благополучно свалившим в Европу. Судя по времени, у него как раз вечер, и самое время связаться, ведь завтра мне еще нужно подготовиться к службе в Старс. И по итогу как-то резко навалилось много дел, и все необходимо сделать и подготовить еще вчера. Как же я ненавижу Амбреллу и все, что с ней связано. И вот я подъезжаю к своему дому. Довольно крупная квартира в жилом доме, выданная корпорацией. Все самое необходимое уже там, мои личные вещи были доставлены еще пару недель назад, но я ночевал почти всегда, не в этом доме, назовем это так, и мне придется сейчас как-то убедить Спенсера, что все выкладки по вирусу лажа, что у меня все под контролем, и всего лишь придется убедить его, что семья столь ценного специалиста должна оказаться именно под моим контролем. Всего-то, блин, пока привел себя в порядок, пока настроил оборудование, прошло еще пару часов. Но вот час икс настал, открывается видеосвязь, и на связь выходит Азвилл Спенсер. На видео старик пока еще не сидит в инвалидной коляске, но я вижу, как старость уже берет над ним верх. Он уже очень ослаб и похудел. Легкая злая ухмылка, которую я легко могу выдать за злорадство над другом, украшает мое лицо. «Здравствуйте, господин Спенсер. У меня для вас очень интересные новости». Моя ухмылка явно заинтересовала его, и легкое раздражение на его лице разгладилось. Он все еще считал меня своим лучшим и полностью лояльным ему творением. «И что же ты хочешь мне сообщить, мальчик мой?» Это выражение меня раздражало, как и общее покровительственное отношение с его стороны, но в лице я не изменился. Как же я устал от всех этих мерзостей, но и просто так взять и перестать нельзя, оно уже давно часть образа. Я поправил очки и принял более деловой вид. Уильям Биркин закончил разработку Г-вируса, и у него получилось великолепное оружие. Он все еще верит, что я его друг. Я снова усмехнулся. На лице Спенсера же возникла улыбка. Похоже, он искренне умилялся тому, какого подонка вырастил. Я посмотрел все его выкладки, и со всем своим авторитетом могу сообщить, что Г-вирус в разы опаснее и лучше, чем Т-вирусы, производные от него. Более того, как я заметил, у него огромный потенциал, почти неограниченная эволюция организма. Единственная проблема – его полная нестабильность. Подопытный, к сожалению, слишком быстро теряет разум и превращается в агрессивное животное. Но если получится стабилизировать мутацию и ослабить влияние на сознание и нервную систему, думаю, вы сами понимаете, что данный вирус вполне может заменить и прародители Т-вируса в деле возвышения человечества. Спенсер весь подобрался, и его впалые глаза вспыхнули энтузиазмом. «Какие чудесные новости ты мне принес, Альберт! Тогда нужно намекнуть юному Уильяму, чем ему стоит заняться в ближайшее время, и, разумеется, озаботиться его мотивацией и трудиться. Я немедленно этим займусь. Есть еще какие-то вопросы?» У старика от нетерпения аж руки задрожали. «При всем моем уважении, господин Спенсер, но я уже ознакомился с трудами сотрудников в данном городе, способных сейчас приступить к работе. И если честно, не то, что не в восторге от них, но и откровенно считаю большую часть идиотами, которые тыкают палкой наугад. И тем более об образовании и мышлении в стиле хотя бы Маркуса приходится только мечтать. Не просто же так именно Уильям II из его учеников совершил данное открытие. Он перевел меня взгляд снова и задумчиво спросил: «И что же ты предлагаешь?» Его взгляд был испытующим и тяжелым. «Я предлагаю именно мне заняться данным вопросом. Я лично, имея доверие Биркина и его семьи, могу следить за его работой и направлять в нужную нам сторону. Тем более, что вряд ли кто-то сможет в этом городе сравниться со мной как специалист. Я точно смогу проконтролировать работу как должно. Но с учетом сложности вируса и его перегруженности, первых результатов можно добиться только в течение полутора или двух лет. Слишком уж сложным он получился. Все выкладки, разумеется, я предоставлю в отдельном отчете и передам на рассмотрение вашему штату ученых. Буду сильно удивлен, если эти имбецилы смогут разобрать хоть треть его работы». Я смотрел с легкой отстраненностью, ничем не выдавая свое напряжение. Наоборот, всем видом показывал, как меня достало работать с идиотами, и как я был бы рад вообще на все забить, но только я достаточно компетентен для таких работ. «Ты же вроде уже имеешь задание в Ракун-Сити. Миссия внедрения довольно непроста. Ты уверен, что сможешь контролировать все так, как нужно?» На что я принял максимально гордую позу. «Разумеется, вряд ли вообще кто-то кроме меня сможет справиться с этой задачей. Да и к тому же у меня есть свои рычаги и варианты, как добиться нужных результатов и повиновения от Уилла, и как заставить его работать в должной мере». Моя мерзкая ухмылка должна была навести Спенсера на нужные мысли. Его глаза алчно сверкнули. «И что именно ты планируешь, мой мальчик?» Голос Спенсера был полон предвкушения. Он явно был готов простить мне многое и, похоже, готов был поверить в почти любые мои слова. «Уильяма и его семью ведь в любом случае придется разделять, не так ли?» «Нет, разумеется, полностью их разделять нельзя, но посещение где-то раз в неделю, а то и в два подойдет». Моя улыбка прибавила еще пару градусов к мерзости. «Разумеется, нельзя позволять столь ценному специалисту, который так неосмотрительно завел привязанности, куда-то бежать. А семья будет достаточно крепким и сильным якорем, и будет гарантировать его лояльность». Похоже, он понимал, к чему я веду. «Тогда почему бы именно мне не взять над ними опеку? Если Ян нет, и Шерри будут в моем распоряжении, и всегда рядом, то Уилл и думать забудет о том, чтобы куда-то бежать или предавать Амбреллу. Как своему лучшему другу, он будет мне доверять, и я смогу как следует позаботиться о его семье». Я позволил себе легкий смешок. «Так что пока они будут у меня, Уильям сам будет нести ко мне все результаты своей работы, а я смогу ему помогать по мере сил, ведь с лучшим другом его семье ничего не угрожает, не так ли? Спенсер внимательно меня изучал и приглядывался. Ты ведь не просто так решил именно об этом попросить, Альберт? Старик был очень проницателен. Остался последний акт представления. Самый мерзкий, но тот, который точно заставит Спенсера поверить мне и отдать семью Уилла без проблем. Как же я это все ненавижу. Скажем так, у меня есть и свой личный интерес в этом. Взгляд Спенсера стал более холодным и испытующим. Поясни, мне было плевать на его попытки давить меня авторитетом, но я, слегка повернув голову полубоком, все же признался в личной заинтересованности. Скажем так, Аннет весьма красивая женщина, и я был в ней очень заинтересован, когда мы проходили обучение, но она выбрала Уильяма. Сейчас у нее есть дочь, а ее муж стал слишком уж важен и одновременно опасен для нашей корпорации. Будет очень печально, если она будет очень редко видеть своего мужа. Я бы мог ее утешить и как следует позаботиться об Аннет, вам так не кажется? Я ухмыльнулся, а взгляд Спенсера резко потеплел. В конце концов, подлость и желание просто залезть в трусы к жене друга для Спенсера похожа норма. Вообще не удивлен, что это его так быстро успокоило. Легко поверить, что его идеальное творение взяло у своего отца достаточно много. Даже так, хорошо, я тебя понял, Альберт, и ты получишь его семью. Будем считать это маленьким подарком для тебя, мой мальчик, за хорошую работу и проявленную бдительность. Очень надеюсь, что ты хорошо справишься со своими обоими заданиями. Но как ты планируешь объяснять это юной Шерри? Она наверняка сдаст твои планы своему отцу. Тогда ваша дружба рухнет, а ты потеряешь его доверие. Я понимаю, к чему вы ведете. Но вы же не думаете, что я и это не предусмотрел. Хорошо, что он не видел, как я сжимаю руки под столом, потому что я пробил себе ладони ногтями. Было слишком мерзко, но представление и его кульминацию стоило отыграть правильно, и бис. Старый нацист ничего не должен заподозрить. И что же ты придумал, мой мальчик? Спенсер был сильно заинтересован, и ему нравилось смотреть на мои пороки. Скорее всего, он действительно видел себя в молодости во мне, но будто более совершенную версию. И ему было очень любопытно, как низко я могу пасть. Шерри очень красивая и очаровательная девочка. Я не тиран, и, разумеется, она продолжит ходить в школу, как минимум первое время. А значит, у меня будут свои возможности. А потом за эти пару лет и без того очень красивая девочка распустится еще лучше, и я смогу немного вовлечь ее в свои планы. В конце концов, первая влюбленность близко, а я умею нравиться девушкам. И это будет еще один маленький рычажок для Аннет. В интересах их обеих будет все скрывать. Я поправил очки, и предвкушая будущее, ему улыбнулся. Хорошо, что он не знает, что представлял я, как лично удавлю этого старого пидораса, когда его так любимая Амбрелла рухнет. Как я, блядь, ненавижу и его, и всю эту поганую контору. Ну ничего, терпеть осталось недолго. Уже совсем скоро, что-то должно будет пойти не так, а я себя обезопасить смогу. Ну надо же, не ожидал от тебя такого, Альберт. Спенсер улыбался, и я точно понял, что он подарит мне семью Уилла. Осталось только попрощаться и отправиться спать. Хорошо, я уважу тебя, и ты получишь его семью. Но я очень хотел бы, чтобы ты держал меня в курсе о проделанной вами работе. Надеюсь, ты понимаешь, насколько это важно, мой мальчик. Я буду очень разочарован, если ты провалишься. И думаю, ты знаешь, что с тобой будет, если ты провалишься. С нетерпением жду дальнейших результатов. Спенсер завершил сеанс связи. Я медленно выдохнул. Надо успокоиться. Полчаса тренировок и упражнений, стакан успокаивающего чая, а потом немного заметок на будущее и запись нашего разговора для Уилла. Завтра, после того, как я закончу свое внедрение в полицейский участок и отслужу первую смену, надо будет снова всем встретиться и еще раз все обсудить. Полицейскую форму нужного образца для штата мне привезли в коробке чуть ли не сразу, после того, как я договорился о переводе у Айронса. Видимо, действительно всего лишь проверка. Форму в итоге я достал, и как следует прогладил. Глава 6. Коп под прикрытием. Ну, к утру я таки управился. В конце концов, перешить уже готовую форму, сняв с нее все лишнее и поправив неприятные моменты, не так трудно, как собирать комплект с нуля. Зато по виду я теперь отставной офицер, у которого есть уже комплект формы. Еще один маленький плюсик в мою легенду. Я посмотрел в окно на восход солнца и с горечью понял, что поспать у меня сегодня уже не получится. Хорошо, что я догадался вздремнуть с Шерри, будет теперь не так плохо, как могло бы быть. Я пошел на кухню и быстро сделал себе завтрак. Так как нормально поесть мне сегодня уже не дадут, я решил приготовить что-то более серьезное, чем банальную яичницу с беконом. Но вот приготовления завершены, форма одета, очки привычно занимают место на лице, я сажусь в машину и еду в полицейский участок. Пробок, к счастью, не было, и я доехал довольно рано, даже раньше, чем должен был. Сам участок встретил меня обычной суетой, кто-то просто общался, кто-то тащил какие-то документы, кто-то говорил по телефону, а кто-то ехал на задержание или сменялся в патруль. Я зашел в него как настоящий царь положения, расслабленно и с видом, что все говно, я Д'Артаньян. После чего спокойным шагом отправился к местному интенданту, ну а точнее к человеку, который сидит в местной то ли бухгалтерии, то ли в административном крыле. В этом ебаном участке музея сам черт ногу сломит. Все были одеты в упрощенный вариант формы, просто брюки и голубые рубашки, иногда с жетонами. Стандартные полицейские пояса с кобурой и прочими фокусами были далеко не у всех, и в целом какая-то атмосфера несерьезности и распиздяйства витала в воздухе. И тут я захожу в помещение на пафосе в идеально пошитой и отглаженной форме, с начищенными до блеска ботинками, идеальными брюками, чуть ли не парадным кителем сверху. Несколько карманов и галстук только довершали картину. Единственное, чего не хватало, так это жетона и значка на фуражку. Несколько сотрудниц всего занимательного отдела смотрели на меня с шоком, а одна лет 40 с короткой стрижкой тихо шепотом спросила у своей младшей коллеги: «У кого-то разве день рождения? Мы не заказывали стриптизера, хотя за такого я не против, и сама расплатится». У меня задергался глаз. Я понимаю, что одет с иголочки, а телосложение у меня проступает даже через несколько слоев ткани, про солнечные очки вообще молчу, но называть меня стриптизером — сгною на дежурствах. Я подошел к их стойке с максимально суровым видом и квадратным подбородком. В ведомости должно быть указано, что я зачислен в штат. Второй капитан подразделения Старс Альберт Вескер прибыл по особому распоряжению от шефа Айронса. Сидящая девушка сначала несколько секунд с шоком смотрела на меня, а потом, когда я уже начал приподнимать бровь, резко кинулась к компьютеру и начала искать. Я терпеливо ждал. В конце концов, даже если Сидорович не успел меня добавить, я спрошу с него и устрою его жопе аудиенцию с кем-нибудь из руководства, что он может и не пережить, а в участке появится куда более расторопный и лояльный шеф полиции. Так что я вполне не против, если так получится. Да и в принципе младшая девчушка очень даже неплоха. Форма не скроет от опытного охотника искомое, а ее растерянность и робкое желание со смущением провоцируют инстинкты лучше, чем какие-нибудь провокационные наряды. Впрочем, зря я думал, что будет весело. Девушка явно нашла меня и мои данные, и стоящие сзади сплетницы тоже это увидели, и теперь медленно бледнели и старались скрыться из виду. Назвать стриптизером целого капитана — это, конечно, прекрасный залет и компромат, которым в будущем я обязательно воспользуюсь. Видимо, ехидная усмешка и легкий оскал дал им понять, что их ждет. Побледнение усилилось, а они бочком начали отходить от своей подруги, которая и сказанула мне такое: «Прошу прощения, капитан». Она потупила глазки в пол, явно ведь совсем недавно посадили на кадровую должность, да и служит тоже недолго. Я устало вздохнул: «Выдайте мне уже удостоверение, что я здесь не левый чувак и не стриптизер, и жетон, пожалуйста. Сегодня у меня знакомство с отрядом, и установление их перед фактом, что теперь я их новый капитан, и им придется слушаться столичного фронта. А мне ведь еще в арсенал за табельным оружием идти». Я старался хоть и показать, что фразу про стриптизера запомнил, но мстить пока не собираюсь, и куда больше меня волнует непосредственное место работы и знакомство с будущим отрядом. Девушки выдохнули с легким облегчением и развели кипучую деятельность. Главное, чтобы мой жетон не проебался мифическим образом, а то доказывать, что я не олень, придется очень и очень долго. Впрочем, жетон нашелся очень быстро, и я расслабился. «Вот, прошу». Девушка передала мне жетон и удостоверение, которые я сразу на себе расположил, чтобы быстро можно было вытащить и сунуть под лицо плебсу в случае чего. «Извините за задержку» и прочие слова. Остальные явно подставили подругу под мой гнев. Ну да ладно, она очаровательно смущается, а я еще найду способ насытиться чужими страданиями. Так что пока пусть живут, неважно. Просто на будущее лучше думайте, что говорите, и тем более так открыто. И да, я повернулся к той даме, которая это все и заварила. На оплату таких моих услуг у всего вашего отдела денег не хватит». После чего с ухмылкой удалился в сторону арсенала. Идти в офис к ребятам, которые даже по меркам спецназа считаются отморозками без пушки, я не хотел. Впрочем, шел я быстро, хоть и чуть не заблудился в этом ебучем лабиринте фавна по недоразумению, называемым полицейским участком. В арсенале уже все было куда цивильнее. Один охранник и один человек, непосредственно заведующий арсеналом. Оба были достаточно серьезны, а охранник, едва завидев рядом с арсеналом незнакомого человека, сразу взялся за кобуру. На что я кивнул и достал удостоверение, что теперь я тоже коп. И только потом, когда он его просмотрел, зашел в арсенал, где меня уже встретил чуть пухлый мужичок с усиками, который сейчас увлеченно разбирал и чистил какой-то необычный пистолет. Если бы я разбирался в огнестреле чуть хуже, то подумал, что это что-то новое и необычное, но приглядевшись заметил, что это просто разожравшийся на стероидах и сильно допиленный кольт 1911, а с учетом обвеса, усиленного затвора, расточенного магазина, дульного тормоза и дополнительных насадок для прицелов и прочей херни вроде лазерного прицела или фонарика я присвистнул, а мужичок сразу обратил на меня внимание. «Добрый день, кто вы и что здесь делаете?» По его лицу или тону нельзя было понять, что он думает, но я еще раз окинул кастомного монстра на столе взглядом и обратился уже к занимательному оружейнику. «И вам добрый, меня зовут Альберт Вескер. Я по особому распоряжению шефа Айронса сегодня заступил на должность капитана для отряда «Старс», и по совместительству становлюсь главой всего подразделения. Сюда я пришел, чтобы получить табельное оружие». Мужичок спокойно меня выслушал и сразу вытер руки от оружейной смазки. После чего мы уже вдвоем пошли вглубь помещения. Признаться, я догадывался, что сегодня к нам прибудет новый офицер, но чтобы сразу капитаном, да еще этого отряда. Так, он не просто так выделил их отряд как нечто отдельное. Похоже, меня подписали на что-то нихера непростое. Впрочем, это, как я понимаю, теперь ваша проблема, капитан. Вчера Айронс буквально поставил половину участка на уши, чтобы внести вас в документы и пройти все процедуры до сегодняшнего дня, а наш шеф ведет себя так очень редко. Мужичок посмотрел на меня с явным любопытством. Ему явно было интересно, но он держал это под контролем. Я же, все-таки решил выдать часть своей легенды. Скажем так, мой перевод был срочным, не вполне официальным и из Вашингтона. И я вчера пришел и поставил его перед фактом, что я теперь здесь работаю, и на высокой должности, а дальше пускай сам додумывает. Даже так, любопытно. Ну ладно, проходите. Он сразу отошел, потом полез в какую-то нишу и достал оттуда стандартную берету. Я посмотрел на него с некоторым скепсисом, но пистолет принял, и расписался в ведомости. Думал, будет опять глок какой-нибудь, но тут прям удивили. Неплохой вполне пистолет, его бы еще допилить немного, и вышла бы вообще сказка. Хорошая и надежная пушка. Пока я проверял магазин, заряжал и проверял работу затвора, мужичок посмотрел на меня с легким уважением. Похоже, копы не особо часто проверяют оружие перед тем, как выйти на работу. Мда, махровое распиздяйство витает в воздухе. Но ничего, я научу их родину любить. Итак, я зарядил пистолет, поставил его на предохранитель и убрал в кобуру. Благодарю за хорошее оружие, офицер. Я с интересом на него посмотрел. Майкл Фрост, раз уж вы теперь капитан подразделения Старс, то очень скоро встретитесь с моим братом. А как тесен, однако, мир. Ну да ладно, в целом я уже даже почти готов. Запомнил часть маршрутов ебаного лабиринта, и теперь могу со всей ответственностью идти в офис Старс. И даже могу дверь с ноги открыть, но не буду, потому что я вежливый. Я вышел из арсенала, кивнул охраннику, и пошел в сторону лестниц. Надо отдать должное, все же, несмотря на откровенную громоздкость и запутанность всего здания, оно очень красиво и величественно. Чувствуется, что музей, блин. Интересно, не было что ли нормального административного здания под полицейский участок в городе, или они из принципа селятся в максимально путанных домах и обязательно с тайными ходами? Эх, ответа на эти вопросы я, наверное, никогда не найду. Но я, блин, абсолютно уверен, что во всем виновата Амбрелла. Пока предавался размышлениям, я наконец дошел до офиса Старс. Так вот ты какое логово сатаны. Усмехнулся немного и, собравшись с мыслями, зашел в помещение. Глава 7 Старс. Захожу я в помещение, и первое же, что вижу, это спокойно сидящих, смеющихся и пьющих пиво людей. Нет, я понимаю, что городок у нас спокойный и особо много проблем нет, почти весь основной криминал Амбрелла удавила. Это же их кормушка, а не ее доит. Мда, и вот как с ними нормально знакомиться теперь? Справедливости ради, пива пили лишь 3 человека. Какой-то мудак в желтой куртке, мексиканец и негр. И снова мда. Эх, не хотел я этого, но придется явно всех строить и быть тираном. В противном случае они слишком расслабятся и станут легкой добычей для возможных экспериментов Амбреллы, а я обязан подготовить их всех к тому, что произойдет в ближайшем будущем. И это спецназ, первая же фраза, когда я зашел: сидите и пьете пиво посреди рабочего дня, а если теракт, если ограбление банка или еще какое-нибудь ЧП, а вы уже под пивом. Я смотрел на них с полным осуждением и скрестил руки на груди. Часть попыталась спрятать пиво, негр и мексиканец. Ну хоть им стыдно, а желтенького я еще погоняю по полосе препятствий и буду прививать ненависть к алкоголю. Ну хоть большая часть отряда действительно не пила, и все же, судя по бегающим взглядам части и насупленным серьезным, им как минимум стыдно и неприятно. Будучи неплохим психологом, я уже заметил, что в отряде царит атмосфера как в семье. Они явно друг другу близки, то самое пресловутое солдатское братство. С кресла поднялся капитан Марини. Его досье и фотографию я запомнил первый. «Прошу прощения, а кто вы вообще такой и что здесь делаете?» Он подошел и смотрел на меня одновременно серьезно и с ноткой недоумения. «Действительно, вот прошу, ознакомьтесь». Я передал ему документы о зачислении меня в штаты, дополнительно распоряжение от шефа Айронса. И пока он читал все бумаги, я вышел вперед. «Меня зовут Альберт Вескер, и с этого дня я назначаюсь главой подразделения «Старс», а также вторым капитаном. Прошу любить и жаловать, хотя что-то мне подсказывает, вы уже не в восторге от моего появления и, тем более, что меня назначили главным. У вас тут явно своя тусовка и почти семейная, как я погляжу, а в любую семью неохотно принимают нового человека, тем более на роль главы. К тому моменту, как я закончил свой небольшой спич, Марини уже ознакомился с документами и в целом был немного растерян. КХМ. Капитан Вескер, он задумчиво посмотрел на документы и снова посмотрел на меня. Да, капитан Марини, я специально выделил его пост. На что тот, все так же сохраняя смятение и задумчивость: какие у вас будут распоряжения? Вы ведь не просто так пришли сейчас, и вас не просто так настолько внезапно перевели и поставили на пост сразу капитана и главы подразделения. Ну, немного проницательности аж целому капитану явно не вредит. Я не обязан отвечать на вопросы, связанные с моим заданием, но все же отвечу. Я был отправлен к вам из Вашингтона. Причем отправили меня срочным заданием и перевели в кратчайшие сроки. И вы уже видели, как забегал шеф Айронс. Я прекрасно знаю, что в вашем городе у него безукоризненная репутация, но тем не менее мне приказали приехать в Ракун-Сити и следить за всей деятельностью, проводимой полицией города. И сразу предупреждаю, прежде чем вы, гордые вояки и, разумеется, служившие в армии, все, включая молодую леди, скажете мне, что я столичная крыса и не держал в руках ничего тяжелее папки с документами, скажу, что я принимал участие во вторжении в Панаму, и в отличие от вас, кто просто служил в армии, я успел еще и повоевать. Помимо этого, я имею за боевые заслуги серебряную звезду, и меня неофициально считали пехотным снайпером. Есть желание повыебываться перед столичным проверяльщиком? Мой спич явно произвел впечатление на всех участников отряда. Я же сложил руки на груди и немного напрягся, из-за чего даже плотная форма очертила мои весьма выдающиеся мышцы. Надо отдать должное, это небольшое представление заставило всех взглянуть на меня по-другому. Как минимум минимальное необходимое уважение я заработал, чтобы мои приказы выполнялись правильно, а не через одно место. Саботировать будут только самые отмороженные, но не думаю, что тут такие есть. Думаю, ребята и не думали о том, чтобы сомневаться в вашей компетенции, капитан Вескер. Марини пытался сразу идти на мировую и в целом вел себя уже куда более спокойно. В конце концов, несмотря на то, что я выгляжу очень молодо, мне больше 30 лет по документам, и я вполне мог действительно проходить службу в то время и даже участвовать в панамском конфликте. Благо, у меня действительно есть пару висюлек, включая серебряную звезду. Так что даже если кто, то меня и проверит, то по армейским каналам некого Альберта Вескера найдут и увидят не только одну награду. Мда, быть сверхчеловеком и никак не выслужиться очень сложно. Все вокруг такие слабые, медленные, неполноценные как будто. Главное не возгордиться слишком сильно. Не сомневаюсь, Я смотрел на него спокойно. В конце концов, претензий к нему у меня немного, основная, что его отряд смеет пить пиво в рабочее время. И я уже придумал, что именно сделаю, чтобы в маленьком офисе не дежурил сразу десяток человек. Какие будут распоряжения, капитан? Марини решил окончательно погасить мое раздражение и в идеале отвлечь отряд. Хороший ход, правильный. Итак, дежурить сразу всем отрядом в теперь 12 человек не вижу смысла. Потому мы разделим отряд Старс на два боевые группы, в лице Альфа и Браво. В офисе дежурить будем посменно сутки через сутки, чтобы какая-то из групп всегда была наготове и содержала всех необходимых специалистов. Потому сейчас я буду называть имена и специфику, которую человек займет в отряде в соответствии с вашими навыками и специализациями. Я уже заучил основные данные о них и в целом знаю, кто и чем будет заниматься и в каком отряде. Тем более, как я успел узнать совсем недавно, в отряд уже была зачислена Ребекка Чемберс. И тут хочется смеяться и плакать одновременно. Совсем еще мелкая девчонка. Угу. В отряде почти полностью состоящем из потных и брутальных мужиков. При этом специалист по откровенно небоевой специальности. Врач в принципе нужен всегда и в любом вооруженном формировании. Но забирать обеих женщин в свой отряд поднимет волну дерьма от мужиков. А так как за врача могу сойти и я, то могу уступить девочку и Марине, но она, блин, почти подросток, и тут ведь даже Амбреллу не обвинишь в этом. Сама девочка со взглядом, горящим в копы, пошла. Эх, придется пятницу объявлять днем совместных тренировок и боевого сложивания, что я и сделал сразу, чтобы не расслаблялись козлы. Мне из них делать еще реальный спецназ, который может под обстрелом нормально себя чувствовать и ломать лица всяким мутантам, которых уже создает корпорация. Времени все меньше. После моего спича и разъяснений для отряда, руку подняла Джилл Валентин. Очень необычный образец одновременно красивой и сильной женщины. Прошу прощения, капитан, вот вы все это описали, а откуда вы знаете нашу личную информацию? Далеко не все известно в полицейском участке, и получить доступ к нашим делам вы могли только сегодня, когда и заступили на должность. У вас бы просто не хватило времени ознакомиться со всем. Мда, еще и умная. Я несколько секунд сверлил ее взглядом, сразу видно, что она в отличие от большинства задумывается о происходящем куда глубже и уже явно выразила мне недоверие. Если все пойдет по плохому сценарию, напишу рапорт, чтобы ее повысили быстрее. Правильный вопрос, офицер Валентин. Я мрачно усмехнулся. Уверены, что хотите, чтобы я ответил? Я давил на нее взглядом и в целом угнетал. Теперь последняя проверка на стойкость и твердость. Она явно напряглась, как и все вокруг, а парень в желтой куртке и вовсе попытался стать как можно незаметнее. Сразу видно, кто пойдет на дополнительные тренировки. Тем временем Джилл хоть и поежилась под моим давлением, но выдержала взгляд и смотрела прямо. «Да, я хочу, чтобы вы ответили». Она старалась держать себя в руках, вообще вот так вот сильно прессовать ее я не собирался, но их всех нужно закалять. А я научился так мощно давить на всех, за очень много лет, плюс привычка управлять людьми, плюс небольшой привет из прошлого. Твердость и стойкость духа – это всегда важно, особенно когда ты доживаешь последние дни в концлагере. Чуть тряхнул головой, избавляясь от наваждения. Хорошо, уже на пути в Ракун-Сити я знал, где и с кем буду работать и пробил информацию по своим каналам. Я поправил очки. Также я заранее тщательно изучил все ваши личные дела перед тем, как идти сюда зачисляться. Единственный человек, на которого мало удалось добыть информации, это Ребекка Чемберс. Во-первых, сильно молода, а во-вторых, совсем недавно прибыла в отряд. И я, если честно, подозреваю, что она у вас сейчас вместо талисмана, и вы не то, чтобы сильно ее тренируете и готовите. И она даже не успела поучаствовать в реальных боевых операциях. В будущем это выйдет ей боком. Отвечал я спокойно, и сразу, как сказал, хорошо убрал давление. Это все? Я снова холодно посмотрел на Джилл. Да, прошу прощения, капитан. Ей явно было немного не по себе, но ответы ее частично удовлетворили. Ну хорошо, начнем разделение на отряды. Итак, отряд Альфа, который возглавлю я лично и буду тренировать. Барри Бертон, специалист поддержки и по оружию. Джозеф Фрост, специалист по технике и отрядный инженер. Крис Редфилд, разведчик отряда, а также второй пилот и стрелок. Джилл Валентин, боец тыла и специалист по взломам. Брэд Виккерс, также боец тыла и основной пилот отряда. Ну и, разумеется, я, Альберт Вескер, капитан отряда, стрелок и инструктор по рукопашной и физической подготовке, А еще чтобы не расслаблялись, ваш штатный медик. Работаю без анестезии. Вопросы? Я окинул всех взглядом. Пока вроде никто не захотел повторить подвиг Джилу, но спокойно заговорил капитан Марини. Полагаю, остальные уже будут в моем отряде. В целом я постарался сбалансировать отряды так, чтобы было более-менее равно все. Верно. Отряд Браво возглавит капитан Марини. Также, потому что он куда опытнее меня, во время его смены, он возглавляет весь отряд Старс. Я уважаю капитана Марини как заслуженного офицера и достойного человека. Капитанскую деятельность, как и написание отчетов, мы также будем вести совместно. В составе отряда Браво будут Ричард Экин, специалист по коммуникациям и боец тыла. Ребекка Чемберс, боец тыла, специалист по химии и отрядный медик. Эдвард Дьюи, боец тыла и основной пилот отряда. Форрест Спиер, специалист по технике и стрелок отряда. Кеннет Салливан, разведчик отряда, а также химик и стрелок. Капитан Энрико Марини, непосредственно глава отряда, стрелок, и, надеюсь, также инструктор для остальных. На этом разделение отряда закончено. Отряд Браво вместе с капитаном могут сегодня отправиться отдыхать, а завтра заступить на свои сутки дежурства. А я буду знакомиться со своей частью отряда. Всем спасибо за внимание. Отряд Браво, свободны. Я встал спокойно, и пока 6 человек из 12 покинули помещение, готовился как-то пытаться налаживать взаимоотношения со своим отделением. И размышлял, как мне спаять и превратить просто талантливых по меркам глубинки ребят в реальное отделение спецназа, которые и Ханку смогут пиздюлей прописать. Эх, грехи мои тяжкие. Глава 8. Товарищеская тренировка. Итак, предлагаю сейчас вместо простого знакомства пойти сразу на тренировочную площадку, чтобы я понимал, что вы уже умеете и на что способны, и, разумеется, что именно вам нужно улучшить, чтобы из талантливых ребят из глубинки превратиться в реальных боевых отморозков, способных довести до грязных штанов кого-то вроде Виккерса. Возражение? Я окинул всех взглядом и мягко намекнул, что не приму отказ. Времени мало, нужно как можно скорее сделать их сильнее. Я не говорил Луилу, но уже украл несколько образцов кода Красной Королевы. Осталось только сделать достаточно сильный червь, чтобы взломать ее систему в комплексе по Дракун Сити. С учетом того, сколько в этой местности происходит событий и экспериментов, рано или поздно чужая халатность доведет до катастрофы. Я же не могу вмешаться раньше, чем это произойдет. Весь мир должен знать, насколько опасны биотеррористы. После падения Ракун Сити я сделаю все и не поленюсь даже положить жизнь, чтобы исправить все, что произойдет. Как бы мне не было мерзко обрекать тысячи душ на забвение, но я готовлюсь. Уже собрал образцы Т и скоро получу Г-вирус, а дальше только образцы вакцины. Нужно успеть до начала катастрофы, чтобы иметь возможность предоставить миру вакцину как можно быстрее. Я готовился годы, уже с самого юношества я знал, что будет. Догадывался, что рано или поздно катастрофе быть. Еще с подросткового возраста я уже был настроен взять у корпорации все самые лучшие, что она только способна мне дать, а потом использовать это для ее уничтожения. Мог ли я сделать лучше? Безусловно, да. Я мог бы готовиться лучше. Мог бы найти людей, которым сливал бы секреты корпорации. Но, к сожалению, я не любитель риска и, по сути, столкнулся с той же проблемой, что и Уилл. Неизвестно, кому вообще можно доверять. Я же не мог в тот момент доверять кому-то кроме себя. Даже сейчас, конкретно понявший, куда вляпался, Уилл не думает о том, чтобы уничтожить Амбреллу. Так что все только сам. Эх, если бы кто-то знал, как тяжело столько всего держать в голове и как сложно нигде не попасться. Маска бабника и высокомерного сноба настолько уже приросла ко мне, что влияет на итоговое поведение. Как же я устал. Отряд шел за мной в сторону тренировочного зала, а я размышлял, идти достаточно далеко. Я захватил с собой специальную рацию на случай ЧП. Повд Жил Валентин. Просто очень талантливая и умная девушка-спецназовца, во всяком случае она себя пока такой считает. День сегодня был, мягко говоря, необычным. Если честно, я вообще пока даже не знаю, как относиться к новому капитану нашего отряда. Он кажется действительно опытным военным и полицейским. Во всяком случае, его слова о сборе информации действительно подходили больше какому-то агенту, а не полицейскому. Он явно в чем-то нас обманывает. Но я пока не могу поймать его на прямой лжи. Сколько себя помню, меня всегда интересовали загадки, и его я тоже разгадаю, выведу на чистую воду. Но раз уж он нас потащил на тренировку сразу, значит, как минимум собирается тренировать, ну или узнать наш боевой уровень. Пока мы шли, Он не произнес ни единого слова. «Знаешь, чем-то он мне не нравится. В нем реально что-то не так, Джилл». Ко мне шепотом обратился Крис. Он тоже заметил, насколько странный у нас новый капитан. Он выглядит чуть ли не погодкой самого Криса, но по документам ему 33. Хм, может, документы тоже подделка. Вопрос, как это доказать. Сделать запрос в администрацию? Ладно, сначала посмотрим, как он себя будет вести и будет ли саботировать работу нашего подразделения. А там уже я сама без жалости с ним разберусь, если придется. В конце концов, именно я мозг нашей части подразделения. Ну а если он действительно проверяющий из столицы, это тоже неплохо. Он будет поднимать уровень работы подразделения и его эффективность. Ну а то, что следит, это даже хорошо. Значит, наше подразделение действительно уже интересно и важно. Как только мы вошли в помещение, он сразу сделал армейский жест «строиться». И если я с Крисом его поняла, то вот Фрост и Виктерс нет. Барри же просто шел с нами. Я сразу дала пояснение остальным. «Строимся, ребята, в линию». И вот мы стоим, строим, а он смотрит на нас. Стоит прямо, сложив руки за спиной, и медленно проходит мимо каждого. Выглядел капитан Вескер весьма колоритно. Очень высокий, выше только, наверное, Барри в нашем отряде. Одет в идеально выглаженную форму. И как он собирается бегать и тем более тренироваться в лакированных туфлях и полном параде, я даже не знаю. Но что вызывает куда большее недоумение, это солнечные очки. Его вообще ничего не смущает, да даже в его личном деле фото в очках на официальном документе. Это, черт возьми, даже не смешно. Идеальная легенда и такой косяк в документах, как будто легенду придумывал шпион, а документы заполнял какой-то бандит в подворотне. Его легко представить в дорогом костюме, но и форма на нем выглядит естественно. Он явно привык держать ровную осанку и выглядит безукоризненно. Он прошел мимо нас два полных круга и только потом резко остановился и развернулся на каблуках сразу к строю. «Итак, господа и дамы, в целом у вас неплохая физическая подготовка, даже у Виктерса, хотя у него явно слабые ноги, даже у Джилл сильнее, а она девушка и не то, чтобы природой рассчитана в силовые, из-за чего один уже подписан на дополнительные тренировки. Теперь я проверю ваши навыки в рукопашном бою, можно с ножом». И он отошел чуть в сторону, снимая на ходу форменный пиджак и галстук, после чего, уже оставшись в белой рубашке, ослабил и закатал рукава. И тут я поняла, он ни хрена не шутил, что будет нас тренировать. Пиджак очень хорошо скрывал фигуру, но сейчас, когда он его снял, и тем более закатал рукава, мне кажется, его физические кондиции поняли вообще все. И Крис, который не вылезает из качалки тем более. Хех, он даже сглотнул, хотя я его понимаю. Крайне сильно высушенные мышцы, увитые выступающими жилами. Грудная клетка чудовищно крепкая, включая и брюшные мышцы, да у него даже бока усушены и доведены до идеала возможного для человека. Но при этом он не выглядит перекачанным, как некоторые культуристы, а его движения плавные, уверенные и очень легкие выдают, что мышцы никак его не ограничивают. Наоборот, он предельно мобилен и физически силен. Гребаное чудовище. «Итак, буду пробовать вас по одному в полный контакт. Начнем с тебя, здоровяк». Он посмотрел на Барри. «Скажи, ты учился рукопашному бою или какой-нибудь школе боевых искусств?» По лицу Вескера невозможно было понять, что именно он ждет от нашего добродушного канадца, но тот ответил ему спокойно. «Нет, сэр, только в полиции учился стандартному рукопашному и немного ножевому». Вескер еще раз его осмотрел. «Чем владеешь лучше?» Он стоял все так же спокойно. «Думаю, что рукопашным. У меня тяжелый удар. Во всяком случае, так говорят». Барри немного смущался. Несмотря на свой рост и телосложение, он был очень спокойным и добродушным человеком, хоть и твердым в желании защищать людей. «Бей». Вескер просто выставил ладонь перед собой и отвел одну ногу назад, вставая устойчивее. И Барри решил ударить. Но ударил явно слишком слабо, рука Вескера почти не дернулась. И тот, чуть нахмурившись, сказал: «Сильнее». Он явно давил на Барри, и тот послушался. Он встал в стойку и со всей силы ударил в ладонь капитана. Раздался громкий хлопок, но тот даже не дернулся. «Удар хороший и правильно поставлен. Еще раз, я буду уклоняться». И Барри снова ударил. Но в этот раз, за долю секунды до удара, Вескер плавно сместился, почти обтекая его руку, и, зайдя за спину, резко дернул того за рубашку вниз, роняя на маты. Шокированный Барри упал на задницу и даже не понял, что произошло. Даже мне едва хватило реакции, чтобы увидеть его движение. А вот Вескер по такой вот простой демонстрации явно уже все для себя понял. Барри недоуменно спросил: «Капитан?» На что задумчивый Вескер подал ему руку и пояснил свои действия. «Я понял, в чем твоя проблема и что именно нужно тебе развивать в себе. Тебе чудовищно не хватает гибкости и реакции. И если гибкости тебе почти нельзя привить из-за уже устоявшегося телосложения, то вот скорость реакции поднимем. А еще из принципа добавим немного массы в торс и ноги. Что скажешь, здоровяк, готов потягать немного железа?» Вескер никак больше не давил, наоборот, он был с Барри теперь куда дружелюбнее, что того немного смутило. «КХМ, да, капитан, я готов пройти курс усиленных тренировок», на что Вескер улыбнулся. «Отлично, после сегодняшнего занятия я напишу тебе программу тренировок. Ты все равно молодец, здоровяк. Главное, не сдавайся и всегда стремись к лучшему». На этих словах у меня в голове будто что-то щелкнуло. Он ведь знает наши характеры и читал личные дела. А значит, он понимает, как на нас воздействовать и манипулировать. И похвала, и подбадривание лучше всего действуют на Барри. Он очень добродушный и всегда стремится сделать все правильно, и на этом и решил сыграть Вескер. Он явно очень хитер и привык манипулировать людьми. Пока я осознавала и думала, составляя портрет, он уже решил проверить Виккерса. «Итак, мой неуважаемый любитель пива, чем у нас владеешь ты?» Улыбка Вескера из мягкой быстро превратилась в ехидную. Виккерс же вымученно улыбнулся в ответ. «Прошу прощения за это, капитан, такое больше не повторится», на что Вескер оскалился, показывая ряды ровнейших белых зубов. «А не переживай, конечно, не повторится, потому что, если это повторится, я тебя сгною на тренировках и заставлю возненавидеть пиво. Не волнуйся, я это умею, и лечить от алкоголизма я тоже умею». Виккерс побледнел. «Так ему и надо, нечего позорить честь мундира при исполнении. Повторюсь, чем владеешь и чем лучше пользуешься?» «Нож», — как-то вопросительно сказал Виккерс. «Он у нас знатный прогульщик, думает, что для пилота не важна физическая форма. Идиот, настоящий офицер должен быть тренирован, ведь далеко не всегда он будет в своем уютном вертолете сидеть, в поле тоже придется выходить. Надеюсь, Вескер его заставит тренироваться. Ну, бери нож». Вескер пожал плечами, на что Виккерс напрягся. «Сэр, тут нету муляжей», на что капитан поднял бровь и посмотрел на него со скепсисом. «Бери обычный нож». Ему как будто было плевать, что его будут пытаться ранить боевым оружием. «Но я могу вас ранить или даже убить, если попаду». Виккерс явно волновался. Мда, он всегда был немного трусом. В полиции это далеко не самое лучшее качество. Но тут Вескер на него посмотрел, как-то странно наклонив голову на бок. «Виккерс, если ты или кто-нибудь из отряда попадет по мне ножом или кулаком так, что сможет ранить, я буду писать рапорты везде, чтобы вас как можно быстрее повысили и приставили к наградам, потому что это натурально чудо будет». И он ухмыльнулся. «Ах ты, высокомерный козел. Между прочим, и я, и Крис, и даже Барри тренировались, чтобы быть лучшими. Иначе мы бы не попали в Старс. Ну все, когда очередь дойдет до меня, все силы приложу, чтобы стереть эту ухмылку с его лица. Бери нож, Виккерс, и нападай». Вескер резко стал серьезным. «Спокойно, Джилл, он просто играет с вами и пытается прощупать на эмоции». Виккерс же наконец собрал яйца в кулак и все же достал с бедра нож, после чего встал в довольно неуклюжую версию стойки с ножом. Мда, несколько месяцев без тренировок, и он уже почти ничего не умеет. У капитана Марини не хватало чисто физически времени, чтобы следить за физподготовкой всего подразделения. Дьюи и Айкин часто прикрывали Виккерса. Когда-нибудь это точно будет дорого стоить и ему, и нам. Виккерс долго переминался с ноги на ногу, но тут резко сделал выпад, довольно неуклюжий. Даже гопники на улице ножом машут лучше. Но Вескер снова удивил. Он резким шагом сблизился с Бредом, и тот попытался наотмашь ударить ножом, чтобы тот отошел, но Вескер резко перехватил его за запястье и вывернул руку. Стандартный полицейский захват, идеальное выполнение. После чего сжал ему запястье, и Виккерс выронил нож, который Вескер, не меняя позы, отшвырнул ногой в сторону.